котором доме ассамблеи имеет быть, то надлежит письмом или иным знаком объявить людям, куда вольно всякому прийти, как мужескому, так и женскому. Ранее 5 или 4 не начинается, а далее 10 пополудни не продолжается. Хозяин не повинен гостей ни встречать, ни провожать, ни подчивать, и не обязан в точности исполнять вышеописанное, и даже может в доме не находиться. Но только повинен несколько покоев очистить, столы, свечи, питье, употребляемое в жажду, игры на столах употребляемые. Часы не определяются, в котором быть, но кто в котором хочет, лишь бы не ранее, не позже положенного времени, и каждый волен отъезжать, когда хочет. Во время нахождения в ассамблее каждый волен сидеть, ходить, играть, и никто не волен запрещать или унимать. Запрещаются всяческие церемонии, вплоть до штрафования, но только при приезде и отъезде почтить поклоном должно. Определяется, каким чинам на онной ассамблее ходить, а именно с высших чинов до обер-офицеров и дворян, также знатным купцам и мастеровым людям, и знатным приказным. Все названное относится к женскому полу, женам и дочерям. Лакеям или служителям в те апартаменты не входить, но быть в сенях или где хозяин определит. Пусть сия инструкция, написанная канцелярским языком и чуть кое-где автором в стиле упрощенная, не заставит думать моих современников, что язык предков был несколько коряв и сух. Это все равно как отдаленные потомки стали бы судить о языке нашей эпохи по какому-нибудь указу Думы или инструкции о пользовании мясорубкой. Нет, язык Петровской эпохи был сочен, выразителен, ясен, ведь близилась эпоха от Ломоносова, эклогов Сумарокова, великолепных стихов великого Державина и божественного Пушкина. Но вернемся на ассамблею Петра в Летнем саду. Шел 1723 год. Очаровательная Авдотья. Государь прошелся для начала 2 круга с императрицей, потом немного потанцевал с другими, отдышиваясь, опустился в кресло. Тут же подлетел лакей с подносом шампанского, государь отмахнулся: «Принеси к мне водки». Меньшиков одобрил: «И то, сей пузыристый напиток хорош лишь, ха-ха, с похмелья, за место огуречного рассола». И запросто, на правах старого знакомца, обратился к проходившей мимо красавице с громадными черными глазищами: «Авдотья Чернышова, ты, оказывается, знатно танцуешь». «Где училась?» Авдотья вежливо присела перед государем и, не смущаясь, смело отвечала: «Так у нас в доме содержится немец Винтер, который танцем учит». И кокетливо улыбнулась: «Приходите и вы, Александр Данилович, будете вместе постигать», и упорхнула на свое место в углу галереи. «Вот чертова баба!» — с восхищением проговорил государь. «Ловкая, да отчаянная, кажись». Светлейший князь, умевший проникать в желания государя, с легкостью произнес: «Минхерц, Бог тебя не простит, коль такую красоту вниманием не наградишь». В тот же миг вновь заиграли музыканты. Меньшиков пересек зал и под носом английского посла, склонившегося к Авдотье, схватил ее за руку и приказал: «Беги к государю, желает с тобой дурой танцевать», и строго посмотрел на англичанина: «У сей красавицы есть ревнивый жених, который уж зарезал 3 ее ухажеров». Англичанин смертельно побледнел и заспешил прочь.